Глава 7. Чтобы не смущать присутствующих, Костров шепотом извинился перед Пушком и защелкнул на его голове намордник. «Прости, малыш, так надо. С меня сосиска в тесте». Канекорсе, понимающе, но крайне печально моргнул и улегся под стол в опасной близости от нубуковых ботинок Юли, слепо листавшей меню, ибо все ее мысли так и остались в сквере, на месте случившегося поцелуя. Скай следил, как в ее волосах таяли снежинки, превращавшиеся в искрящиеся капельки, и суматошно выстраивал в голове убедительную речь для начала их отношений. Хотя внешне был неподвижно спокоен. Отчаявшись, Белинская подняла на него взгляд. «Что ты выбрал?» «Тебя», — хмыкнул Костров. Юля залилась краской и сипло уточнила. «Я про завтрак». «Омлет с грибами и тост с тунцом». «Ладно, мне то же самое». Пушок, решив сменить позу, задел ножку стола, и тот опасно качнулся. «Слоняра!» Почесав пса за ухом, Павел выпрямился и расправил плечи, обтянутые колючим серым свитером крупной вязки. Задумчиво водя ногтем по бело-красным клеткам на бумажной салфетке, Юля хмурила брови в попытках собраться с мыслями и выйти на разговор с Костровым. «Юль!» Она беспомощно улыбнулась. «Увы, я не миллионер и веру в любовь стараюсь не терять». Скай нахмурился и подался вперед, упершись локтями в стол. «Правда, мне до сих пор не слишком везло, но, с другой стороны, я особых усилий никогда и не прикладывал. К сожалению или к счастью, я понятия не имею, кто для тебя нищеброд. Ниже какой суммы на банковском счете начинается эта самая бедность?» «Паш, ну ты же...» «Вообще-то мне, если честно, плевать». Костров растер пальцами переносицу и снова в упор посмотрел на Белинскую. «Сам себя я нищим никогда не считал. Конечно, у меня нет лишней пары сотен миллионов. Но и от звания Альфонса я тоже максимально далек». «Паш, подожди». В попытках притормозить хлынувший на нее поток мужского сознания, Юля сжала его ладонь. «Во-первых, лишней пары сотен миллионов у меня и самой нет. Конечно, я не банкрот, но вряд ли сейчас сильно состоятельнее тебя. А во-вторых, я просто хотела узнать, давно ли ты испытываешь ко мне симпатию. Но теперь еще больше хочу понять, почему ты начал с той абсолютно дурацкой классификации, словно я ее придерживаюсь». «Но как же?» Скай удивленно осекся, ощущая тысячи мурашек по спине от простого прикосновения к снежной королеве. «Ты же сама процитировала слова этого горе-коуча, когда я предложил тебе найти равного и заявила, что оказалась в порочном круге. У меня пока что с памятью все в порядке». Юля снова смутилась. «С памятью, да. Но либо я как-то криво изъяснялась, либо ты не совсем правильно меня понял. Наверное, первое. И тебя это, кажется, задело». Они замолчали, когда к их столу подошла улыбчивая официантка с двумя дымящимися тарелками и двумя кружками кофе. Костров задумчиво уставился на аппетитно присыпанный сыром омлет и тихо признался. «Полтора года». «Что?» «Я безответно сохну по тебе полтора года». Вскинув голову, Юля шумно вздохнула и в ужасе уставилась на него, раскрыв рот. «Вот так!» Скай развел ладони. «Задолго до начала ваших с Глебом разборок». «Я ничего не замечала». «Так я ничего и не собирался демонстрировать». «А почему ты... Ты же мог давно...» Костров пожал плечами и устало улыбнулся. «Может, я... мазохист?» «И ты все время был рядом?» Белинская часто заморгала и опустила глаза в тарелку. Под столом снова раздалось тихое шуршание, и Юля почувствовала тяжелую морду, опустившуюся на ее ботинки. «Да, и не собирался ни на что претендовать до сегодняшнего дня». «Ты так уверен, что у нас получится сменить привычные роли?» Белинская легко вздрогнула, когда теплая ладонь Павла коснулась ее подбородка, повернув лицом к нему. Костров многообещающе улыбался, всматриваясь в немного напуганные глаза Юли. В них читался не только страх перед будущим, но и слабо тлевший уголек симпатии, который теперь, он был в этом уверен, оставалось лишь раздуть до полноценного пламени любви. Скай невесомо коснулся подушечкой большого пальца края нижней губы Юли и подался вперед, но остановился в сантиметрах в 10 от ее лица. Зрачки в светло-зеленых глазах снежной королевы резко расширились, а на скулах заиграл румянец. «Ну, со мной как бы и так все понятно. А ты, по-моему, уже в шаге от...» «От чего?» «От почетного звания моей спутницы». Белинскую мгновенно охватил жар. От корней волос до самых щиколоток. Весь последний час она смотрела на своего бывшего телохранителя так, будто видела его впервые, и задавалась глупым вопросом. Как могла столько лет не замечать в нем мужчину? Того самого. Сильного и мощного не только физически, но и морально. Его мужское начало откровенно заполняло собой пространство, вибрировало в воздухе. Возможно, даже гасило сотовую связь. Единственное, чего оно не делало — не подавляло. Не крушило бездумной хищной силой все вокруг. Костров даже в собственном проявлении владел собой. Защитник. Воин. Охотник. Спутник. Вот почему он все эти месяцы молча следовал за Юлей и подхватывал ее раненую душу там, где остальные отворачивались. И делал это не за деньги, а по любви. Осознание этого простого факта снова заставило Белинскую ощутить себя в центре яркого пламени. Не обжигающего, не уничтожающего. Ласково гревшего каждый миллиметр ее кожи. Каждую клеточку тела. Приятные мысли Юли были неожиданно прерваны звонкой трелью смартфона. Она встрепенулась и уставилась на уведомление в центре дисплея. Услуга оказана. «Какая услуга?» Скай с любопытством покосился на ее гаджет. «На госуслугах? Может, что-то с недвижимостью или налогами?» «Господи!» Юля рассмеялась, развернув сообщение целиком. «Я ночью заполнила анкету на смену фамилии. Быстро они!» «Все. Снова Наумова?» «Ага». «За это надо выпить!» Павел забавно вскинул кружку с кофе. «За Наумову, Юлию Викторовну!» «За нее!» Снежная королева тепло улыбнулась и подняла свою. На обратном пути они снова шли через сквер, взявшись за руки. Пушок почувствовал смену настроения хозяина, поэтому, пританцовывая, бежал впереди и часто оглядывался. Блондинка ему определенно понравилась. Ее ботинки опьяняюще пахли натуральной кожей. А сама она дружелюбно улыбалась и нежно трепала его за ухо, пока кормила сочной сосиской, обернутой в пышное слоеное тесто. Скай, сплетаясь пальцами с Юлей, чувствовал, как за спиной вырастали мощные, крепкие крылья, а привычное ощущение безнадежности шло трещинами и постепенно рассыпалось на мелкие осколки. Снова Наумова, мечтательно щурясь от густого снегопада, таяла рядом с Костровым от непривычного ощущения мужской заботы. И, несмотря на последние напряженные месяцы, чувствовала себя на 10 лет моложе. Бабочки в ее животе трепетали, и им было плевать на легкий декабрьский морозец. «Куда поедем?» Юля растерянно запнулась, когда Скай подвел ее к пикапу, обутому в зубастую зимнюю резину. «Не знаю. Может, в центр? Последние зимы я стабильно трудоголила в конце года». «Погнали». Павел открыл ей пассажирскую дверь и помог усесться. Потом усадил Пушка и сам сел за руль. «В центре красиво. Я даже рад, что ты почувствуешь всю тамошнюю прелесть именно со мной». «Жаждешь выстроить для меня позитивные ассоциации с праздником?» — хихикнула Наумова. «Умно». «Боже, с кем я тягаюсь?» Он хохотнул в ответ и вырулил на проезжую часть. «Чё, как успехи? Блонда потекла?» На дисплее его смартфона высветилось сообщение от Майорова. Костров чуть не поперхнулся и максимально незаметно ответил. «Всё гуд. Потом расскажу». Центр Москвы полыхал тысячами гирлянд и миллионами огней в преддверии Нового года, щедро осыпая москвичей и гостей столицы позитивом на каждом углу. Скай, памятуя плотность народных гуляний, выудил из бардачка спецпропуск и сунул его под стекло, а потом спокойно припарковался в одной из близлежащих улиц. «Ловко», — хмыкнула Юля. «Удобно», — усмехнулся Костров, выходя из машины. Спустя 10 минут они в обнимку медленно шли по праздничной, заснеженной манежной, утыканной уютными деревянными домиками с сувенирами, согревающими напитками и фастфудом. Гигантская новогодняя елка искрилась теплыми огоньками и сверкала блестящими игрушками, возвышаясь над веселыми гуляниями. Пахло хвоей, корицей, апельсинами и легким морозцем. Толпы улыбающихся и смеющихся людей хаотично бродили между сувенирными лавками, аттракционами и огромным гладким катком. Пушок, вновь затянутый в ненавистный намордник, шел вплотную к колену Кострова, часто озираясь. Гулять в тихом парке ему нравилось намного больше, чем в многолюдных местах. «Боже, как красиво!» От восторга и одновременного осознания, как много она упускала, окунаясь в работу с головой, Юля прослезилась и еще плотнее прижалась к плечу Павла. «Настоящее волшебство!» Скай молча прижался губами к ее виску и с наслаждением влюбленного наркомана вдохнул сладковато-травяной аромат ее духов, смешавшийся с запахом кофе и шерсти от пушистой шапки. Сердце стучало, сбиваясь с ритма, и все, чего ему хотелось, это вот так стоять посреди московской зимы и бесконечно долго обнимать свою снежную королеву, не думая и не заботясь ни о чем. Откуда-то сбоку раздались подряд несколько щелчков. Костров, по профессиональной привычке, тут же обернулся, пряча за собой Юлю, и с облегчением усмехнулся. «Медведя хочешь?» «Какого медведя?» Наумова выглянула из-за его плеча. «Плюшевого». Предложение было забавным, словно с кадров какой-то старой романтической комедии. Да и к большим плюшевым игрушкам Юля никогда не испытывала любви, считая их бесполезными пылесборниками. Но именно в этот момент ей вдруг до ужаса захотелось. «Давай». Они подошли к домику с тиром, и Костров, отдав Юле поводок, взял в руки простое пневматическое ружье. Ловко зарядил его и сделал пробный выстрел по стоявшим в пирамиде фигуркам. Прицел, как он и думал, был немного сбит. Но для опытного снайпера с многократно подтвержденной квалификацией подобная неурядица не являлась проблемой. Он снова сфокусировался на мушке с учетом отклонения и попал точно в цель. Еще 8 метких выстрелов, и слабо скрывавший свое недовольство хозяин тира махнул рукой в сторону витрины с медведями. Скай красноречиво усмехнулся и, забрав поводок, кивнул Юле. «Выбирай, какой нравится». «Вот этот». Она подхватила полуметрового пухлого мишку цвета кофе с молоком с темно-синим бантом. «На тебя похож». «Чем?» «Хмурится, прям как ты иногда». Рассмеявшись, она обняла игрушку одной рукой, а локоть Павла второй. «Спасибо». «Я хочу на карусели», внезапно произнес Костров и повел Юлю сквозь толпу к средоточию огней и музыки. Завидев плюшевого конкурента, Пушок ткнулся мощной мордой в бедро Наумовой, напоминая о себе. Та намека не поняла, поэтому просто улыбнулась недовольному псу. «С собаками нельзя!» Оператор скрестил ладони при виде огромного канекорса. «Он дрессированный. Будет сидеть смирно». «Нет». Павел разочарованно цокнул языком. «Покатайся, я с ним постою». Хихикнула Юля. «Нет, катайся ты, а я тебя щелкну». Костров подал ей руку, помогая подняться на карусель. Снежная королева, как он и подумал, проигнорировала лошадей, медведей, оленей и тигров и выбрала для себя новогодние сверкающие разноцветными огоньками сани, посадив рядом мишку. Каждый раз, оказываясь напротив Павла, Юля счастливо махала ему ладонью. А он наводил на нее камеру смартфона. Фото получались немного размытыми, но от них так и веяло счастьем. «Зря ты отказался. Может, все-таки тоже прокатишься?» Румяная от мороза Юля довольно улыбалась. «Нет, я хотел с тобой. В следующий раз». Он опустил голову и мягко поцеловал ее. «Я уже забыла, что такое первые свидания, и какие они бывают волнительные». «Не беда, скоро опять забудешь», — хмыкнул Костров, встав с ней в обнимку в конце очереди за глинтвейном. «Мне нравится твоя бескомпромиссность». Наумова уютно уткнулась носом в расстегнутый ворот его пуховика и закрыла глаза от удовольствия. «И еще мне нравится ощущение, будто я такая девочка-девочка». «А ты и есть девочка-девочка». «Вряд ли. Я не помню, когда в последний раз». «Юль, ты моя девочка-девочка. Безо всяких разов. Поняла?» Девочка-девочка потерлась тонким носиком по его щетине на шее и шепотом выдохнула. «Поняла». От этого простого прикосновения и ее послушного согласия Костров почувствовал мощную волну возбуждения и с трудом вспомнил, зачем они встали в очередь, когда продавец вопросительно на них уставился. «А нам...» «Два глинтвейна и два рогалика с корицей». Юля выглянула из-за воротника. В колено снова ткнулась тяжелая морда. «Ой, три рогалика, конечно же». Скай строго глянул на Пушка, но не удержался от смеха при виде негодующе сдвинутых ушей. «Ты мне его так разбалуешь». «Я не могу удержаться». Пройдя всю новогоднюю ярмарку и сделав с десяток смешных селфи, они согрелись в ближайшей пиццерии. Еще немного погуляли по историческим улочкам, даже заглянули в темные окна бывшего Юлиного офиса. «Я думала, будет тяжело». Наумова сложила ладони вокруг лица, всматриваясь в пустые помещения. «А теперь ощущаю какую-то небывалую легкость. Нет компании и гора с плеч». «Мне кажется, ты выгорела. Сколько я с тобой работал, столько ты страдала трудоголизмом. Пора перевести дух и дать себе время восстановиться». «Наверное. А, кстати...» Юля взволнованно уставилась на Кострова. «И я же улетаю». «Я помню». «Но я теперь не хочу одна». Улыбка окончательно сползла с ее лица. «Хочу с тобой». Скай довольно усмехнулся. «Я только за. Пришли мне даты и номер рейса. Может, остались билеты. В худшем случае разменемся в пару дней». «Ты правда полетишь со мной?» «Я подумал об этом еще, когда ты впервые обмолвилась о Тае. Ну, как вариант. Нашел бы тебя там и...» Брови Павла задорно двинулись вверх, а его взгляд соскользнул к пухлым губам. «И наладил бы контакт». Юля шагнула к нему вплотную и провела ладонью по небритой щеке, пристально всматриваясь в глаза человека, который еще накануне был ее телохранителем. А теперь, словно по мановению волшебной палочки, он оказался мужчиной, рядом с которым ей хотелось находиться круглосуточно. Обнимать, целовать, единолично вдыхать его запах. Быть той единственной, на кого он так пособственнически заботливо смотрит. Костров потерся по ее носу кончиком своего и поймал губы Юли в сладкий плен. Плавно, но настойчиво вторгаясь языком. Медленно лишаясь рассудка от ее близости, с трудом веря, как легко он добился взаимности. «Паш!» Снежная королева отстранилась на несколько миллиметров. «М? Поехали ко мне». Еле слышный шепот облачком теплого воздуха коснулся его кожи, и Скай с диким усилием, сдержав победное рычание, шепнул в ответ. «Поехали».